Глава 50. Генерал Роммель. «Господин генерал, вы еще здесь?» Андреа О'Хара бессиленно опустился в кресло перед рабочим экраном иглы и, увидев перед собой Роммеля, вздохнул. «Все! Атака на планету отбита! Ваши демоны успели вовремя! В системе не осталось ни одного циклопа, только вот победа, по сути, получилась пиррова!» «В каком смысле?» – дернулся генерал. «У нас большие потери? У вас?» «Нет, у вас потерь практически нет. Насколько я знаю, погибло всего два демона. А у нас...» Президент побарабанил пальцами по столу и угрюмо посмотрел в глаза генералу. «А у нас остался всего один ключ и 33 торнадо. Нет ни арисов, ни линкоров, ни крейсеров, ни эсминцев. Если бы не ваша помощь, то не было бы и планеты». «Да...» С трудом удержал вздох облегчения Роммель. «Ну что ж, так или иначе, но вторжение вы отбили. И это уже хорошо. Кстати, я бы на вашем месте инициировал некоторые изменения должностных инструкций для новых сотрудников вашего бункера. За 30 минут ожидания я не смог выпросить у его сотрудников ни бита информации о происходящем в системе. Я, конечно, понимаю, что мы сейчас для вас считаемся врагами, но... врагами? Побольше бы таких врагов!» Криво усмехнулся О'Хара. «Глядишь, и о циклопах забыли бы. Тогда я озвучу небольшую просьбу. Мне срочно нужна вся информация о последнем вторжении, начиная с телеметрии ключей и системы дальнего обнаружения и заканчивая записью переговоров офицеров связи вашего флота». «Эта информация является совершенно секретной!» Откуда-то из-за пределов экрана послышался возмущенный вопль начальника охраны иглы. «А что же вы тогда не засекретили всю информацию о вторжении?» – взбесился Роммель. «Какого черта лично вы, господин полковник, умоляли меня прислать вам на помощь хоть несколько десятков демонов? Почему мысли об инструкциях у вас появились только тогда, когда мои ребята уже всплыли у вас в системе? Что молчите? Вам нечего сказать? За него скажу я. Секундочку». О'Хара с ненавистью посмотрел на офицера, стоящего где-то за рабочим экраном. Потом перевел взгляд на кого-то еще и отдал несколько команд. И, выставив полковника за дверь, снова повернулся к генералу. «Вы получите всю необходимую вам информацию. Ее уже начали собирать. Думаю, минуты через две начнем передачу. А в службе охраны иглы обязательно будут перестановки. Я вам это обещаю. Ладно, вернемся к более серьезным проблемам. Может, подскажете, что мне делать дальше?» «На мой взгляд, вариант всего один. Эвакуация». «Какая к чертовой матери эвакуация? Население планеты 6,5 миллиардов человек, миллиардов, вы слышите? На чем я их, по-вашему, вывезу?» «Если можно, давайте обойдемся без эмоций. Вы хотели моего совета, я вам его дал. Если вы не хотите в него вдумываться, ну что ж, ваше дело. Заставить вас я не могу. Могу сказать только одно. Другого совета у меня нет». О'Хара мгновенно замолчал. Потом склонил голову к плечу и поинтересовался. «Вдумываться? А что вы имеете в виду? Давайте коротко обрисуем сложившуюся в системе ситуацию. Итак, начнем с самого главного. Насколько мне известно, обещанные вам орбитальные крепости придут не раньше, чем через 2 недели. Арисов на окраине тоже немного, от силы штук 60. Даже если все они перебазируются на Арлин, а президенты Дабага и Квидли выделят от своих щедрот по половине имеющихся у них флотов, то удержать планету с одним ключом вам все равно не удастся. Ну а если с помощью ваших демонов? Демоны тоже не всесильны. Задумайтесь, для того, чтобы выжечь планету, циклопам достаточно вывести на точку сброса кораблей 25-30. То есть, если Арлин с разных направлений одновременно атакует пара десятков групп по 50-60 вымпелов, то хотя бы одна, но доберется. Да, но ведь демонов более 200? Да, но между нашими системами 12 часов гипера, а еще непроходимые политические противоречия. Задумайтесь, у нас всего 6 ключей, 1 флот и никаких перспектив закупки боевой техники и орбитальных крепостей. То есть любая потеря невосполнимо. На территории конфедерации нам не продадут даже вшивый торнадо. А еще мы считаемся врагами. Когда циклопы вторгнутся на Лагос, к нам на помощь не отправят ни один корабль. В общем, 96 демонов максимум того, что я смог вам выделить». «Ясно». О'Хара побледнел, как полотно. «Значит, мы обречены?» «Вы обречены не потому, что я не посылаю вам всех своих демонов». Роммель почувствовал, что начинает злиться, и с трудом заставил себя говорить спокойно. «Проблема в том, что у вас нет орбитальных крепостей, а они – краеугольный камень обороны любой системы. 100, 200, 300 демонов, сколько их ни нагони, без ключей планету выжгут все равно. В общем, население надо эвакуировать». «Но это нереально!» «Да, вывести все 6,5 миллиардов, скорее всего, не удастся. Но если мобилизовать все имеющиеся в наличии гражданские и военные транспорты и переоборудовать их грузовые трюмы под перевозку пассажиров, то спасти удастся очень многих». «А вы в это время будете сидеть и смотреть, как мы умираем?» — не сдержавшись, заорал О'Хара. «Нет, не будем». Не обратив никакого внимания на истерический вопль собеседника, Роммель влез в свой ком, наскоро прикинул порядок цифр и снова посмотрел на президента. «В данный момент на Лагосе есть 12 транспортов класса «Богатырь». Каждый из них способен перевозить груз массой 150 тысяч тонн, правда, без посадки на планету. То есть, по самым скромным прикидкам, в него можно загрузить от 750 тысяч до 1 000 000 человек». «Загрузить?» – возмутился О'Хара. «Скажите еще утрамбовать, вы забыли, что это люди?» «Те, кто окажется на поверхности планеты во время следующего вторжения, быть людьми быстро перестанут и превратятся в обугленные трупы или в пар», — зло прищурившись, зарычал генерал. «У вас нет другого выхода. Вы обязаны спасти население любой ценой. Поэтому сейчас забудьте о правильной терминологии, комфорте перелетов и обо всем, что мешает заниматься делом. Вместо того, чтобы возмущаться, попробуйте подумать о том, как вы будете договариваться с Агнией Фогель. Для того, чтобы эвакуировать максимальное количество людей, транспорты Сарлина должны летать именно туда, по самому короткому плечу. 8 часов в один конец. А теперь вернемся к цифрам. Мои богатыри смогут вывозить по 10-12 миллионов человек за рейс. 9 пассажирских лайнеров «Джан», штук 40 круизных яхт и еще 2 сотни всяких рудовозов, контейнеровозов и т.д. Еще столько же. Если вы сможете договориться со своими коллегами с Дабага и Квидли и заберете у них аналогичные корабли, то это число можно увеличить в 3,5-4 раза. То есть за каждые 16 часов с планеты будет улетать 70-80 миллионов человек. Да это капля в море! Не совсем. За этими цифрами живые люди. Те, кто сумеет выжить в абсолютно безнадежной ситуации. А если они погибнут, вам будет легче? Нет? Ну, слава богу. Теперь думаем дальше. Параллельно эвакуации вы должны сделать все, чтобы Метрополия немедленно отправила Карлину хотя бы 2 кадрированных флота, пару десяток МЗ-шек, штук 50 арисов и 8-10 орбитальных крепостей. Если циклопы дадут вам хотя бы 2 недели передышки, то у Арлина появится шанс. 2 недели? О'Хара задумчиво покачал головой, а потом, вздрогнув, посмотрел на Роммеля. «А вы планируете работу в системах самих циклопов? Если ребята Волкова останутся у вас, чтобы обеспечивать процесс эвакуации, то нет». «А если не останутся?» В глазах О'Хара мелькнул огонек надежды. «Тогда сразу после прилета на Лагос они отправятся в рейд. Договор о транспортниках в силе?» — на всякий случай поинтересовался президент. «Да». «Ну тогда я отправляю ребят домой». Первые транспортники стали покидать систему часа через 1,5. Джайнты и частные яхты, хозяева которых постоянно проживали на окраине. А вот с большинством кораблей, посаженных на Лагос насильно, возникли проблемы. Их хозяева, узнав о возможности уйти с планеты, всеми правдами и неправдами пытались спрыгнуть куда угодно, кроме Арлина. Поэтому офицерам 6-го флота, занимающимся подготовкой транспортников к будущей эвакуации, пришлось тратить время на жесткое программирование эскинов каждого корабля и ограничение прав доступа их собственных команд. Поэтому в эфире начался страшный бардак. Перед уходом в гипер некоторые из особо несознательных хозяев таких машин крыли матом Лагос, его правительство и офицеров, работавших на их кораблях. Одновременно с этим командиры богатырей Ожидающие комплекты оборудования для герметизации трюмов требовали у наземников поторопиться. А диспетчер башни, контролирующий порядок взлета гражданских бортов, срывал голос, надеясь перекричать весь этот ор. Поэтому Роммелю, пытавшемуся заниматься анализом вторжения циклопов в систему Арлина, пришлось приглушить громкость акустической системы своего кабинета и свернуть голограмму большого тактического экрана, на котором воспроизводилась трехмерная модель системы со всем в ней происходящим. Однако сконцентрироваться на тактике, использованной циклопами для уничтожения арисов, генералу не удалось. Его ком завибрировал буквально минут через 20 после ухода в гипер первого транспортника. «Роммель, слушаю!» Не отрывая взгляда от голограммы, на которой разваливался на части второй корабль-андроид, буркнул командующий. «Это Ридли! У нас ЧП, сэр!» «Циклопы?» Роммель мгновенно вернул на место большой тактический экран и прибавил громкость акустической системы. «Нет, сэр! Какой-то фанатик! Всплыл в системе, принял на борт досмотровую группу и взорвал собственный корабль!» «Сколько? Два демона из ДШВ, четыре офицера планетарной пехоты и эсминец со своей командой!» «С ума сойти!» – выдохнул Роммель. «Это что, новая тактика АСО ВКС?» «Вряд ли, сэр. Прежде чем взорвать корабль, он кинул в эфир ролик, в котором довольно подробно объяснил мотивы своего поступка. Скиньте на сервер моего кабинета, а потом объявите в системе 10-минутную готовность и поднимите в космос весь свой флот». «Зачем, сэр?» – удивился Железный Джо. «Для защиты от появления еще одного фанатика?» «Нет. Уничтожив два ключа и все арисы, элитная эскадра циклопов от Арлина ушла, оставив там флот обычных кораблей. Не исключено, что они всплывут здесь». «Ясно, сэр, выполняю». Лицо мужчины, возникшего на экране, было серым от плохо скрываемого бешенства, а в его слезившихся глазах горела такая ненависть, что Роммель невольно сжал кулаки и нахмурился. «Меня зовут Георгий. Фамилия Белый. Я родился и вырос на Хилте», – мужчина говорил в камеру рваными фразами, периодически закусывая губу и с трудом подбирая слова. Роммелю даже показалось, что он то ли находится под воздействием какой-то химии, то ли просто периодически забывает то, что хочет сказать. «Это планета, которая находится в самой середине метрополии. Сколько я себя помню, там всегда было тихо и спокойно». Георгий Белый с трудом сдержал рвущиеся наружу рыдания и, утерев рукавом выступившие на глазах слезы, с трудом заставил себя продолжать. «Минимум преступности, никаких циклопов. Казалось бы, живи и радуйся. И мы жили. Да, но недолго. Однажды на мою планету пришли демоны. Нет, не так. Сначала я узнал, что они созданы для того, чтобы защищать человечество от внешнего врага. А потом увидел, что значит это слово». По лицу мужчины вдруг потекли слезы. А он, не отрывая взгляда от камеры, продолжил говорить. «Эти мутанты лишили меня всего, что у меня было, жены и детей. Моей Марте было 32, а теперь все, что от нее осталось, это память. И строительная крошка напополам с пеплом, которую я подобрал там, где стоял мой дом». Глядя, как Белый пересыпает из ладони в ладонь грязно-серый порошок, Роммель с трудом сглотнул подступивший к горлу комок и чуть не отключил запись. «Талантливый дизайнер, отличная хозяйка, любящая мать и жена. Она за свою недолгую жизнь не обидела даже котенка. Да что там она? Моей Дашеньке было всего 10 месяцев. 10!» Георгий внезапно сорвался на крик. «Она умела говорить только мама и папа, а еще улыбаться, когда я брал ее на руки. Чем она так прогневала всесильных демонов, что они обрушили на ее голову огонь систем залпового огня?» «Это не мы!» – взвыл генерал. «А мой 9-летний сын? Может, все дело в нем? И чашу их терпения переполнили именно его невинные детские шалости». Сделав глубокий вдох и, видимо, стараясь заставить себя говорить медленнее, Белый переплел пальцы рук и откинулся на спинку пилотского кресла. «Не знаю. И не узнаю уже никогда. Мой дом, школа моего сына и половина тихого городка Феникс превратилась в котлован вот с такой пылью». Сделав небольшую паузу, мужчина на мгновение прикрыл глаза и, справившись с собой, продолжил говорить. «Я человек маленький и ничего не понимаю в большой политике. Я не буду разбираться, какие именно причины помешали силовым структурам Конфедерации призвать этих ублюдков к ответу. И мне наплевать, почему эти убийцы и насильники до сих пор на свободе. Но смириться с тем, что эти твари будут спокойно жить, я не могу и не хочу. Память об улыбках моих детей жжет мне душу. Поэтому я не буду ждать торжества правосудия, а попробую свершить его сам. Мне незачем больше жить. Без Марты, Дашеньки и Олежки. Я хочу уйти вслед за ними, туда, где они снова будут мне улыбаться. Где я... Мужчина заплакал навзрыд. «Где я смогу снова чувствовать себя счастливым? И если мне удастся забрать с собой хотя бы одного нелюдя, то я буду знать, что умер не зря». Запись мигнула и погасла. А через мгновение на экране снова появилось лицо Георгия Белого. Причем, судя по щетине, появившейся на его лице, с момента записи первого куска прошло как минимум дня 4. Поерзав в пилотском кресле, он потянулся куда-то за правую границу кадра, что-то активировал, криво ухмыльнулся, а потом довольно спокойным голосом произнес: «Господа офицеры, добро пожаловать на борт моего громовержца. Судя по типу скафандров, в досмотровой группе есть целых 2 настоящих демона, так?» Слов офицеров досмотровой группы слышно не было, но, судя по улыбке, осветившей лицо Белого, ответ оказался положительным. «Вы себе не представляете, как я этому рад! Тогда посмотрите, пожалуйста, вот эту коротенькую запись, да, прямо там, в шлюзе. Девушка в положении, которую вы видите на первом плане. Моя супруга. За ней рядом с елкой играет мой сын. Эта запись сделана за 2 месяца до рождения моей Дашеньки. Тогда я был счастлив. Был счастлив. Точно так же, как и весь следующий год. И как 12 предыдущих лет. Да, я был. Что значит, зачем я это вам показываю? Я хочу, чтобы вы увидели лица тех, кого убили вы или такие же твари, как вы. Шлюз заблокирован, а до взрыва двигателя еще 20 с лишним секунд. Знаете, мне сказали, что мои родные умерли мгновенно и ничего не почувствовали. Вы, скорее всего, тоже сдохнете сразу. Это меня здорово расстраивает. Я бы предпочел, чтобы вы корчились от боли и умирали как можно дольше. А еще жаль, что демонов среди вас только 2. Запись прервалась секунд за 8 до взрыва. Прежде чем умереть, пилот громовержца успел отключить камеру, повесить на ролик метку аварийного архива бортового журнала и отправить файл в окружающее пространство. Досмотрев запись до конца, генерал изо всех сил врезал кулаком по столу, вскочил с кресла, ткнул пальцем в сенсор своего кома и, с трудом дождавшись появления на экране лица Харитонова, еле слышно прошипел: «Видел речь Белого?» «Нет, некогда». «Что?» – взвыл Ромель. «Как это некогда?» «Это твой просчет. Этот черный пиар, направленный против демонов, меня уже...» «Ты что, спишь? Что с твоим тактическим экраном?» Перебив начальство, в ответ заорал Харитонов. «Какая к этой самой матери запись? У нас гости. Экран свернут. Я смотрю запись. Какие еще гости?» Приподняв бровь, спросил Ромель. «Такие. Циклопы. Пока ты занимаешься хрен знает чем, я пытаюсь вернуть на планету те транспортники, которые не успели разогнаться. Их уже 1000 с лишним бортов, Курт. Атакуют?» Окинув взглядом трехмерную модель системы, зачем-то поинтересовался командующий. «Пока нет. Перестраиваются в туман прямо в точке всплытия». «Ясно. Значит, корветы прыгнули к нам».